Но этот вариант тоже неплох, думаю я, вытаскивая колышки растяжки. Алкоголь уберет скованность, развяжет языки. Так они, глядишь, и выложат друг дружке такие про себя подробности, которые по трезвости не рассказывают. По мере того, как градус праздника в том лагере повышается, я понимаю, что сниматься с места посреди ночи мне незачем. Они уже дошли до той стадии, когда интерес к окружающему миру значительно ослабевает, так что я могу спокойно заниматься своими делами, не опасаясь их любопытства. Из двух березок я мастерю волокуши, которые может тащить бонго. На них я кладу палатку, инструменты и, в общем, почти все, чем владею и располагаю в лесу. Топоры я тоже забираю, придется их бывшему хозяину купить себе новые. Там, куда мы отправляемся, топоров взять негде. Я пакуюсь всю ночь, пока Грегус с Бонго спят, тесно прижавшись друг к другу. На рассвете я наношу участникам фестиваля короткий прощальный визит. Перебравший последователь Христа спит, раскинувшись в странной позе. Представители двух других мировых религий сосредоточенно засовывают ему под крайнюю плоть катышек зубной пасты. Они хохочут, как безумные, им хорошо. Господин консерватор сидит у костра и говорит журналисту «Афтенпостен», я бы сказал, более пьяному, чем остальные, будь оно возможно, что ему хотелось бы, чтобы сиськи у его жены были как корабли. Сил журналиста достает только на то, чтобы не выронить ручку. «Не понял», — бормочет он. «Кораблеобразными, чтоб были», — объясняет господин консерватор. «Похожими на корабли». Рогер и Дюссельдорф, опытные, не пропускающие тренировок мастера возлияний, остались к этому часу самыми свежими. Я жму им руки и говорю, что был счастлив познакомиться с ними, но должен сию секунду отправиться в путешествие, и оно может затянуться. «Берегите себя», — говорю я. «И ты тоже», — отвечают они, снова опускаясь на вереск и погружаясь в беседу, тема которой мне неизвестна, как и большинство прочих бесед на свете. Беседы, в которых участвую я сам, можно пересчитать по пальцам, а о чем ведутся остальные мириады разговоров, я не знаю, к счастью. Изрядно прокопавшись, мы собираемся в путь, когда празднование 17 мая уже в разгаре. Внизу, в городе, на все лады гремят духовые оркестры. «Вот и отлично! Так и продолжайте», — думаю я, завязывая бонго на шее веревку от волокуш. Вот тут и появляется разлюбезный Шурин, кто бы сомневался. Ковыляет с ружьем на плече, переваливаясь, как утка, что меня жутко раздражает. Ёлки зеленые, да он меня пристрелить собрался. Петляя среди деревьев, я в попыхах прилаживаю стрелу на место. «Стой!» — слышу я окрик Шурина и пускаю на голос стрелу. Я петляю, как заяц, но любезный Шурин выспался, он свеж, энергичен и догоняет меня в два счета. И, не тратя времени зря, стреляет мне в ногу капсулой со снотворным. Теперь она торчит в моей лодыжке. И ничем не отличается от тех, какие показывают в передачах о животных, когда зоологи усыпляют слонов в африканской саванне или волков на шведско-норвежской границе. Я действительно сразу чувствую тяжесть в теле и падаю на вереск. А день-то какой прекрасный, успеваю подумать я. Березки стоят в кружеве из свежей зелени, в лесу праздник. День национальной независимости. И все кругом чистое, чисто норвежское. Всю дорогу до национального госпиталя, куда любезный Шурин доставляет меня, стиснув в объятиях, как пожарник угоревшего, в моей голове клубится противный вязкий туман. Грегус и Бонго тащатся за нами по пятам, повсюду сограждане в национальных костюмах. «Я ненавижу 17 мая», — стучит в моем помраченном снотворном мозгу. Прежде я никогда не формулировал эту мысль, что праздник мне отвратителен, внятно и четко, а теперь сделал это. Меня с души воротит, когда норвежскость славят вот так на показ, и меня бесит, когда в глазах рябит от народных костюмов. Примечание. В Норвегии по праздникам принято надевать народные костюмы. Они различны для каждой области и стоят дорого. Конец примечания. Один другого страшнее. Только подумаешь, все, приехали, ужаснее быть не может, как, пожалуйста, вот вам еще более безвкусный. Шурин затаскивает меня в здание госпиталя,